Поднимающий за знакомство с Ником бокал, Гэтсби теперь карикатурный символ успеха и всевластия. Но Ди Каприо ощутимо противится режиссерскому видению, почти сразу давая понять, что фейерверки и конфетти, искрящиеся за его спиной, не имеют никакого отношения к душевному состоянию персонажа, в котором сомнения и страх постоянно борются с гордыней и желанием мести. Это сложный коктейль, и временами Гэтсби сам обманываться рад, уже и правда не замечая разницы между вымыслом и реальностью. Опять же, как Христос, молящий о помиловании в Гефсиманском саду. Созданная им вокруг своей персоны дымовая завеса есть только часть вымысла. Ведь и намерение, что вся эта бутафория скрывает, тоже выдумано. Но ближе к развязке Ди Каприо незаметно переходит в иной регистр и начинает играть обреченность. Его трагическая судьба предрешена. Тот, кто желает вернуть прошлое, неминуемо станет его частью. Ни Дейзи, проявившая в критический момент малодушие, ни Том, оказавшийся законченным подлецом, не несут ответственности за гибель Гэтсби. Он сам выбрал этот путь, предсказуемо превратившийся в Голгофу. Если требовать от людей невозможного, невозможным станет и твое среди них присутствие. Живые существа склонны цепляться за жизнь во всем ее многообразии и ничтожестве, поскольку никакой другой и тем более лучшей жизни не существует. Гэтсби же ведет себя как мертвец. Его вторжение в гламурную рутину и суету Ист-Вест-Эго действительно является вторым пришествием с того света. Он не жилец с момента, как прочитал новость о замужестве Дейзи. Мертвецам все человеческое чуждо. Им не понять, что абсолют — это привилегия мучеников, настойчивое требование к Дейзи, которая непременно должна сказать Тому, что никогда его не любила. Для Гэтсби в итоге важнее заново обретенной любви.